Глава 8. Кирилл. Впервые в жизни Кириллу доставляло наслаждение любование женщиной. Приятно было просто находиться в ее компании и тайком наблюдать за ней. По Юле сразу было видно, что в бане она впервые. И ее реакция казалась Кириллу такой естественной, даже когда она пыталась скрыть от него эмоции, закрыться. Ее глаза все равно выдавали все то, что она чувствует. Глаза, в которые хотелось смотреть неотрывно, замечая, как меняется их оттенок, как темнеют они, когда Юля возбуждается, как сужается или расширяется зрачок, когда она что-то разглядывает. Даже разговорами с ней Кириллу не хотелось нарушать того очарования, что внесла она одним своим присутствием. Сегодня для него многое было впервые. Он безумно хотел Юлю, но не стал ее брать, потому что она не хотела его. Дала бы, в этом он не сомневался, но без желания. Получила бы наслаждение, но вынужденное, физиологическое. А так он не хотел. И собственное желание удивляло. Юля не ожидала, что он снял домик на ночь. Она явно расстроилась его сообщению. Интересно, почему? Если у нее какие-то дела в городе, почему не скажет прямо? В который раз Кирилл задумался, что же она от него скрывает. «И ты даже не поинтересовался, не запланированы ли у меня на вечер какие-нибудь дела?» Сейчас в ее глазах смешались насмешка и отчаяние. «А у тебя они запланированы?» Невольно приблизился он к ней. Не в силах побороть желание оказаться рядом. Я просто хочу домой. Отвернулась она, явно пытаясь справиться с какими-то эмоциями. Тебе здесь не понравилось? Не в этом дело. Посмотрела она на него как-то вымученно. Я просто хочу домой. Заученно повторила. Злость накатила внезапно, и причиной послужил монотонный голос Юли. Она говорила с ним так, словно он недостоин был даже этого. А ведь ничего такого он ей не делал, чтобы заслужить такое отношение. Да если уж на то пошло, то для этой женщины он сделал на порядок больше, чем для всех остальных. И собственная щедрость даже его сбивала с толку. А она, получается, не только не испытывает благодарности, которую он не ждет, впрочем, а еще и, кажется, презирает его за это. «Хорошо, поехали домой!» Сдерживаясь, чтобы не высказать ей все на чистоту, процедил сквозь зубы Кирилл. Он первый отправился в душ и быстро смыл с себя запах бассейна. Ужин так и остался нетронутым. На Юлю Кирилл не посмотрел, когда выходил из комнаты. Бросил только. «Жду тебя в машине». Слишком много она о себе возомнила. И он в этом виноват тоже. Нельзя к женщинам относиться настолько хорошо. Вскоре они начинают мнить себя королевами. Юля появилась минут через 10, в течение которых Кирилл пытался справиться со злостью. Она молча села в машину и привычно отвернулась к окну. И это его тоже разозлило. Развел тут, понимаешь ли, церемонии. Захотелось приятно удивить, порадовать, а ей все это оказывается в тягость, и больше всего она хочет оказаться дома. На обратном пути они не разговаривали, все так же молча поднимались в лифте. В темном коридоре, где они снимали верхнюю одежду, в тишине и не зажигая свет, Юля соизволила произнести: «Приготовлю что-нибудь на ужин». И Кирилла прорвало: «Нет уж, твоей стряпнёй я сыт по горло. Хочешь готовить, готовь себе, а я, пожалуй, найду место, где меня накормят вкуснее». Он ушел, хлопнув дверью. Перед глазами стояло ее удивленное лицо. Себя Кирилл сейчас считал полным идиотом, который повел себя соответствующе. А еще захотелось напиться. Чего уж тоже с ним давно не случалось. И кажется, он впервые поссорился с женщиной, не считая своей матери. «Ты можешь сделать так, чтобы он перестал орать?» «Кирюш, он же маленький, еще ничего не понимает. У твоего братика разболелся животик. Да, мой хороший?» Склонилась мама над детской кроваткой и взяла вопящий комок на руки. «Ну, чш, где болит у моего сокровища? Животик болит, да? Ох уж эти газики!» Кириллу тут же захотелось оглохнуть и ослепнуть, чтобы не видеть этого и не слышать больше никогда. Этот Максим все время орет, как только мама это выдерживает. Они с ее мужем по очереди подскакивают к кроватке и одинаково противно начинают сюсюкать. Хоть не приходи сюда больше, пока этот урод не подрастет, и его не перестанут мучить газы. Кирилл психанул и выскочил из комнаты, рванул на кухню, напился холодной воды и уселся за стол, глядя на ночной двор. Лучше он тут скоротает ночь, чем в том дурдоме. Тут тоже, конечно, слышны вопли, но не так, как там. «Иди спать». Через какое-то время вошла мать и погладила его по волосам. «Максимка уснул». «Ага, через час опять начнет вопить». Буркнул Кирилл и тряхнул головой, скидывая материнскую руку. «Кирилл, ему всего 2 месяца!» Устало проговорила мама, опускаясь на соседний стул. Кириллу даже смотреть на нее не нужно было. И так знал, что выглядит она измождённой, что от постоянного недосыпа под глазами залегли темные круги. А все этот виноват. Из-за него все они вот уже 2 месяца живут в аду. И ладно он, приходит сюда раз в 2 недели. Но маму жалко, сколько она еще это выдержит. Как же он не переваривает того, кто считается его сводным братом. И хорошо, что сводный, значит не родной, и можно не притворяться, что любишь его. «Мам, почему ты захотела еще ребенка?» Все же посмотрел на нее Кирилл. «Потому что я решил жить с отцом?» «Кирюш, когда 2 человека любят друг друга, как мы с Костей, хотеть общих детей – это естественно», – ответила мама после непродолжительного раздумья. «Ведь именно в вас, детях, наше счастье». «Но не во мне!» Зло посмотрел на нее Кирилл. «Если бы ты меня любила, то не родила бы его!» Посмотрел он на дверь кухни. «Кирилл, тебе уже почти 13, а рассуждаешь ты как ребенок, злой ребенок. Хочешь ты или нет, но Максим появился на свет. Нравится тебе или нет, но люблю я его не меньше. И тебе придется смириться». Совсем тихо добавила. «Не буду я с ним мириться!» Вскочил Кирилл со стула. «Тише!» – попросила мама. «Все спят». «Плевать! Люби своего Максимку, а я не собираюсь. Больше я к тебе не приду». И он не пришел. В тот день он последний раз заночевал в коммуналке, где жила мать с новой семьей. Видеться они не перестали, но встречались теперь на нейтральной территории. Очень редко мама приходила со вторым сыном. И в такие моменты Кирилл всячески показывал, что тот для него не существует. Тогда ему было почти 13, сейчас почти 33. Максиму, его сводному брату, недавно исполнилось 20 лет. Кирилл знал, что тот учится в университете, на юриста, что закончил школу с золотой медалью. Можно даже сказать, что в последние лет 5 он стал интересоваться жизнью брата, но никогда они не встречались. С ним наедине, как брат с братом. Виделись только когда собирались у матери, по случаю какого-нибудь праздника или торжественной даты. И толком не общались. Машина не успела уехать далеко, и ждать Кириллу пришлось недолго. «Куда-нибудь, где можно выпить», – велел он водителю. Вскоре он уже сидел в полупустом баре за барной стойкой, разглядывая рюмку с водкой, которую только что поставил перед ним бармен. С одной стороны, выпить хотелось жутко, с другой Кирилл прекрасно осознавал, что облегчение это не принесет, разве что замутнит разум ненадолго. Почему Юля так себя ведет с ним? Обижена на вторжение в личную жизнь? Ну так у них договоренность, которую она обязана соблюдать. В конце концов, от него она поимела куда как больше. От нее же у него сплошной нервяк в последние дни. Мысли о ней даже на работе мешают сосредоточиться. Хорошо, хоть завтра бумагами займется Лиля. Она профессионал. Кстати, надо бы позвонить ей, узнать, как долетела и устроилась в гостинице. Ладно, это он сделает позже. Никогда еще Кирилл не находился в таком раздрае с самим собой. Юля ему представлялась какой-нибудь аборигенкой на необитаемом острове. И вот он вроде видит этот остров. И ее на нем, а добраться туда никак не может. Не на чем. Если попытается это сделать вплавь, то точно утонет. В этом он не сомневался. И смотреть на нее с такого расстояния нет больше сил. «Черт!» – пробормотал он, привлекая к себе внимание бармена. Не хочет он заливать мысли водкой. Знает, что потом будет еще паршивее. Наверное, лучше вернуться. И может быть, ему стоит поговорить с Юлей? Да вот беда, не привык он разговаривать по душам, не умел этого делать. В баре Кирилл провел меньше часа, пить так и не стал. Подумал, послушал музыку и вернулся в машину. Можно было бы отправиться в гостиницу, но он их терпеть не мог. Органически не выносил. Даже в самой фешенебельной улавливался налет казенщины. Душок. А он любил запах домашнего жилья, даже когда тебе там не рады. Звонить или открыть дверь ключом? Размышлял Кирилл недолго. Дверь оказалась не заперта и приоткрылась от легкого нажатия. И тут же до его слуха донеслось паническое «Не смей, уходи!» «Юля». Интересно, почему уход Кирилла ее расстроил? Или дело не в самом уходе, который только на руку, а в том, с каким настроением он это сделал? Он разозлился и довольно сильно. Она не хотела его злить и окончательно упустила момент поговорить с ним. Весь вечер сегодня прошел как-то не так. Юля это чувствовала. Кирилл явно старался ее поразить, и у него это получилось. Как ни странно, в бане Юле понравилось. А про плотское удовольствие, что невольно получила, она постоянно вспоминала и замирала изнутри. Улавливая его отголоски, это было чудесно. Оставалось сожалеть, что в удовольствии не участвовала ее душа. К лучшему, что он ушел сейчас. И пусть не возвращается как можно дольше, А лучше пусть насовсем исчезнет из ее жизни и оставит в покое. Пусть и дальше живет и здравствует, но не рядом с ней. Ничего плохого Юля Кириллу желать не хотела и не желала. В конце концов, не он виноват, что она его должница. «Привет, Диан. Как у вас там дела?» Первым набрала Юля номер подруги. Нельзя было не использовать такую возможность. «Отлично у нас дела. Играем в паровозики. Да, Денчик?» Юля отчетливо представила, как подруга склоняется над ее сыном и целует его в розовую щечку. На глаза запросились слезы, но она их смахнула. «Ты как звонишь в такое время? Удалось улизнуть от тюремщика?» Усмехнулась Диана. «Он ушел. Насовсем?» «Нет, наверное. Не знаю. Мы поссорились». «Ну ты даешь!» Рассмеялась Диана, а Юля прислушалась к воркованию своего малыша, которое отчетливо улавливало в трубке. Кажется, у Дениски хорошее настроение, и это радовало. Сердце не перестало болеть, но она знала, что у Дианы сын в безопасности. Только вот жутко хотелось его потискать и вдохнуть родной запах, а еще сытно накормить и поиграть с ним самой. «Дело идет на лад, раз вы уже ссоритесь!» «Не говори ерунды, Ди, он просто псих!» Разозлилась Юля. «Слышала бы ты, как он хлопнул дверью, чуть штукатурка вся не осыпалась!» «Довела, значит, ты его знатно!» Получается, что довела, хоть и не стремилась к этому. И с Дианой ей не хотелось обсуждать Кирилла. Вместо этого она потребовала от подруги полного отчета о состоянии и поведении сына. Что он ел, как ел, гуляли ли они. Диана в подробностях все рассказывала. И сердце Юли немного оттаивало. Даже захотелось поесть. И сразу после разговора с подругой она принялась чистить и резать картофель, чтобы пожарить тот с шампиньонами, что тоже имелись у нее. Как раз в тот момент, когда картофель подоспел, и Юля составила сковородку с плиты, в дверь позвонили. Аж руки затряслись от неожиданности и мысли, что это вернулся Кирилл. Но она не угадала. За дверью стоял Сергей. И был он в стельку пьян. «Что ты здесь делаешь?» Юля очень испугалась. Во-первых, она никогда не видела Сергея в таком состоянии. А во-вторых, понятия не имела, когда вернется Кирилл. Что если он сейчас придет и увидит Сергея? Что если тот что-то ляпнет про Дениску? «Да вот, пришел за прощальным подарочком». Шагнул Сергей в прихожую, оттесняя Юлю к двери в гостиную. Входную дверь он аккуратно прикрыл. «Ты же не откажешься отблагодарить меня за все?» «Серёж, уходи». Как можно более ласково попросила Юля. «Давай поговорим потом, завтра». «Так а я и не говорить пришел, детка. Я тебя хочу». Пошел он на нее, и Юля попятилась от него. Страх все усиливался, а нужные слова, как назло, не шли на язык. Она понятия не имела, как разговаривать с настолько пьяными людьми, что может заставить их прислушаться к сказанному. «Серёж, ко мне сейчас придут». «Этот твой, что ли? Ёбарь недоделанный!» Сергей вел себя очень грубо, по крайней мере, говорил, и такого Юля тоже за ним раньше не замечала. Она считала его образованным интеллигентом. Он и матом-то никогда не ругался, в отличие от Павла. Например, маминого мужа, который мог загнуть таким трехэтажным, что хоть стой, хоть падай. «Серёж, перестань! Что ты делаешь?» Когда он повалил ее на диван одним резким движением и принялся копаться в ее кофте, в попытке снять ту и обдавая лицо Юли перегаром, ее замутило вдруг, и она еле сдержала рвотный позыв. Неужели сейчас совершится насилие? Ведь Юля чувствовала, насколько Сергей сильнее ее. Она всячески брыкалась и пыталась сбросить его с себя. Но ничего не получалось. Он уже справился с застежкой джинсов и принялся их стягивать с Юли, делая больно и одновременно придавливая ее своим далеко не худеньким телом. Воздуха в легких оставалось все меньше, а паника затапливала все сильнее. «Не смей!» – выкрикнула Юля на остатки воздуха. «Уходи!» И тут реальность изменилась. Ей вдруг стало легко, а Сергея от нее откинула какая-то сила. В темноте гостиной, освещаемой только лампочкой из прихожей, во втором мужском силуэте Юля не сразу узнала Кирилла, а когда узнала, сообразила, что занят он сейчас тем, что методично избивает лежащего на полу Сергея сильными и точными ударами. Тот, если и сопротивляется, то очень вяло, а в воздухе уже вдруг запахло кровью. «Кирилл, хватит!» – крикнула она. «Не трогай его, пусть уходит!» Она боялась, что он может покалечить Сергея, потому что выглядел намного сильнее. Да и тот оказался даже пьянее, чем она подумала сначала. Борясь с гадливостью, Юля заставила себя встать с дивана и схватила Кирилла за руку, оттаскивая от Сергея. «Уходи, слышишь?» – обратилась она к своему бывшему мужчине, которого еще недавно считала, что любит. «Я помогу». Вырвал Кирилл руку. «Не бойся, бить больше не буду», — добавил раньше, чем она успела возразить. Схватив Сергея за шиворот, Кирилл поставил его на ноги и вытолкнул в прихожую. Что он там с ним делал дальше, Юля не видела и не хотела. Хлопнула дверь и сработал дверной замок. Повисла тишина, которую вскоре нарушил голос Кирилла. «Он ничего не успел тебе сделать?» Юля потрясла головой. Сейчас она была благодарна Кириллу за вмешательство и пыталась взять себя в руки. Но от пережитого стресса ее продолжало трясти. «У тебя есть спиртное?» Приблизился к ней Кирилл, но не трогал, а только смотрел на нее сверху вниз. «Нет». Посмотрела на него Юля и обхватила себя руками в тщетной попытке согреться. Кирилл кивнул и вышел из комнаты. Вскоре снова хлопнула входная дверь. «Ушел он, что ли?» Юля так и продолжала сидеть на диване, когда Кирилл вернулся. Не было его минут 10, не больше. «Чем так вкусно пахнет?» Заглянул он в гостиную. «Накормишь?» «Да, конечно». Спохватилась Юля. «Хватит уже ныть и жалеть себя. Пора возвращаться к нормальной человеческой жизни, даже если в ней какое-то время будет присутствовать Кирилл. В конце концов, сейчас она свободна, а этот мужчина ей когда-то очень нравился. С Дениской все в порядке, опять же. Так чего она себе сердце рвет, словно жизнь ее заканчивается?» «Правда, у меня без изысков. Я пожарила картошку с грибами. Только вот поесть не успела. Сейчас подогрею». Снова Кирилл приблизился к ней незаметно и обхватил за талию, прижимаясь к спине. Юля как раз поставила на огонь сковородку и замерла в его объятиях, обволакиваемая его запахом и теплом его тела. «А выглядит довольно изысканно». Заглянул он ей через плечо. «Спасибо, что выгнал его». Юля вдруг с ужасом осознала, что было бы с ней сейчас, не вернись Кирилл так вовремя. Скорее всего, Сергей взял бы ее силой. О том, как бы чувствовала себя после этого, она вообще старалась не думать. Не стоит. Да и на этот раз судьба в лице Кирилла вмешалась очень вовремя. «Надеюсь, он оставит тебя в покое». Отошел от нее Кирилл и остановился возле окна, глядя во двор. «Я тоже надеюсь», — тихо отозвалась Юля, доставая из шкафчика посуду и расставляя на столе. Только сейчас она заметила бутылку водки и поняла, куда отлучался Кирилл, но задавать вопросов не стала. «Иначе мне придется говорить с ним по-другому», — задумчиво проговорил он. Она правда надеялась, что не придется. Еще хотелось верить, что сильных увечий Кирилл Сергею не нанес. И говорила в ней сейчас отнюдь не жалость, а лишь чувство самосохранения. Не хотела она еще и за это получать претензии от бывшего парня. «Тебе нужно выпить», — откупорил Кирилл водку, когда Юля сервировала стол и пригласила его. «Вообще-то я не пью», — невольно улыбнулась она, представляя вдруг, как напьется на его глазах. «Разве что вино по праздникам». «Это в лечебно-профилактических целях», — тоже улыбнулся он. Странное чувство она сейчас испытала. Впервые Кирилл в ее квартире ее не напрягал. И даже немного приятно было в его компании за простым домашним ужином. Выпить ей все же пришлось. Кирилл сам наполнил рюмку и чуть ли не силком заставил ее опустошить. Сразу же по телу растеклось блаженное тепло. И впервые за последние дни Юля с аппетитом набросилась на еду. Кирилл в этом от нее не отставал. И вскоре от картошки остался разве что запах в квартире. Сам он пить не стал, и от повторной лечебной порции алкоголя Юля отказалась. И так уже в голове мысли плескались несколько рассеянно, а сидящий напротив нее мужчина оказался все более симпатичным. Она даже вспомнила его 3 года назад, как и свою реакцию на него. Отчего-то стало немного тоскливо. Может, от того, что после этого она ни на кого больше так не реагировала? Сейчас. Вот сейчас наиболее благоприятный момент для разговора о Дениске. Нужно только решиться начать его. И Юля несколько раз вплотную подходила к тому, чтобы проговорить первую фразу. «Кирилл, мне нужно тебе кое-что сказать». Но каждый раз, встречаясь с ним взглядом, от чего-то думать начинала о другом. Переключалась на воспоминания о прошлом или о волнительном, недавнем прошлом. И потом снова приходилось настраиваться. «Сварю нам кофе». После очередного и странного зрительного контакта резко встал Кирилл и отвернулся от стола. «Поздно уже. Для кофе», — поспешила добавить Юля, понимая, что фраза прозвучала двусмысленно. Время приближалось к 12. Вечер сегодня выдался длинным и насыщенным. От выпитой рюмки водки и плотного и позднего ужина ее немного клонило в сон, самую малость. Кажется, это называется осоловелость. «Не пьешь кофе по вечерам?» — взглянул на нее Кирилл. «Я могу. На меня он не действует». Юля уже заметила, что спит он совсем мало, встает очень рано, и ей нужно с ним поговорить. Но не со спиной же. «Кирилл», — позвала она и сразу же испугалась. «Что?» Повернулся он к ней, а за его спиной приглушенно и как будто бы недовольно заворчала кофемашина. «Ты что-то хочешь сказать?» Он так пытливо смотрит, что под его взглядом она тут же растерялась. И как защитная реакция появилась трусость. «Я хотела сказать спасибо». Торопливо проговорила, отводя взгляд, чтобы он не догадался по ее глазам ни о чем. «Ты уже говорила?» Улыбнулся Кирилл. «Я правда очень благодарна тебе». «Я знаю, Юля». Кирилл приблизился к ней, взял за руку и поднял со стула. Какое-то время молча разглядывал, а потом быстро поцеловал в губы и произнес: «Тебе пора спать. Иди». Развернул ее к себе спиной, но отпустил только после слов: «А я еще поработаю немного». Двоякое чувство испытывала Юля, когда скрывалась в спальне. С одной стороны, она сожалела, что так и не набралась смелости сказать ему про Дениску. С другой, малодушно радовалась, что так и не выбрала подходящий момент. А через пару часов все тайное стало явным без ее в том участия.